«Лейб-медик», — сказал князь с неудовольствием. «Лейб-медик, вы болтаете битых полчаса. Но будь я проклят, ежели понял хоть одно слово. Что вы разумеете под физическим и психическим?» «Физический принцип», — снова заговорил медик, — «есть условия чисто вегетативной жизни. Психически же, напротив, обусловливает человеческий организм, который находит двигатели своего бытия лишь в духе, в способности мышления». «Я все еще», — воскликнул князь с величайшей досадой, — «все еще я не понимаю вас, невразумительный вы человек». «Я полагаю, светлейший князь, что физическое относится только к чистой вегетативной жизни, лишенной способности мышления, как это имеет место у растений. Психическое же относится к способности мышления. Но ежели последнее в человеческом организме главенствует, то медику надлежит всегда начинать со способности мышления, с области духа, и взирать на тело только как на вассала духа, который должен повиноваться, коль скоро этого пожелает его повелитель. «Ага!» — воскликнул князь. «Ага! Лейб-медик! Оставьте вы это! Лечите вы мое тело и отложите попечение о моем духе, который еще никогда не доставлял мне беспокойства. Вообще, лейб-медик, вы припотешный человек. Если бы я не стоял сейчас возле тела своего министра и не был так растроган, я бы знал, как мне поступить. Ну, камергеры, прольем еще слезу над ложем усопшего и отправимся обедать». Князь приложил платок к глазам и всхлипнул. Камергеры поступили точно так же, потом все вышли. Возле дверей стояла старая Лиза, навесившая на руку несколько вязок прекраснейшего золотистого луку, лучше какого не сыскать. Ненароком взгляд князя упал на эти овощи. Он остановился. Скорбь исчезла с его лица. Он ласково и милостиво улыбнулся и промолвил: «Во всю жизнь не доводилось мне видеть столь прекрасных луковиц. Должно быть, они превосходны на вкус. Вы их продаете, любезная?» «Как же», — ответила Лиза, низко приседая, «как же, милостивейшая ваша светлость! Продажей лука я снискиваю себя, как только могу, скудное пропитание. Они сладкие, как чистый мед. Не угодно ли отведать, милостивейший господин?» Тут она протянула князю вязку самых ядреных, самых блестящих луковиц. Тот взял, улыбнулся, причмокнул и воскликнул: «Камергеры, пусть один из вас подаст мне ножик». Получив нож, князь бережно и изящно очистил луковицы и отведал. «Ах, какой вкус! Какая сладость! Какая прелесть! Какой огонь!» — воскликнул он, и глаза его заблестели от восхищения. «Мне словно чудится, будто я вижу перед собой покойного Цинабера, который кивает мне и шепчет: «Покупайте, ешьте эти луковицы, мой князь, этого требует благо государства». Князь сунул старой Лизе несколько золотых, и камергеры принуждены были рассовать по карманам остальные вязки. Более того, он определил, чтобы впредь, кроме старой Лизы, никто другой не поставлял лук для княжеских завтраков. И вот мать крошки Цахиса, не став, правда, богачкой, избавилась от всякой нужды и бедности. И, наверное, в этом ей помогли тайные чары доброй феи Розабель Верде. Погребение министра Цинабера было одним из самых великолепных, какие когда-либо доводилось видеть в Керепесе. Князь, все кавалеры ордена Зелено-Пятнистого Тигра в глубоком трауре следовали за гробом. Звонили во все колокола. Даже несколько раз выстрелили из обеих маленьких мортир, кое с великими издержками были приобретены князем для фейерверков. Горожане, народ, все плакали и сокрушались, что отечество лишилось лучшей своей опоры и что укормило правление, верно, никогда больше не станет государственный муж, исполненный столь глубокого разума, величия души, кротости и неутомимой ревности ко всеобщему благу, как Цинабер. И в самом деле, потеря эта осталась невознаградимой, ибо никогда больше не сыскалось министра, которому пришелся бы так в пору орден зеленопятнистого тигра с 20 пуговицами, как отошедшему в вечность незабвенному Цинаберу.